Глава 27. Часть 1. Яна. Все, что мне предстоит сделать, это активировать портал и сразу извлечь ключ. А потом мы с енотами побежим вниз и закончим ремонт. Зеркало с чердака переместится к входу, и я смогу запустить перекресток. Все просто и одновременно очень сложно. Погоди. Быстро проговорил Линар, увидев, что я собираюсь воткнуть бриллиант в резную оправу. Я застыла на месте, позволяя эльфу заключить меня в объятия. Уткнувшись носом в его грудь, я вдохнула такой знакомый запах любимого мужчины и, постаравшись выдавить улыбку, выпуталась из кольца крепких рук. «Нам стоит поторопиться», — прошептала я, пытаясь сдержать слезы. «У нас с тобой впереди будет еще очень много времени». «Яна права», — встрял Тей. «Я уже чувствую страх. Они воздействуют на нас даже сквозь стены гостиницы. Еще немного, и мы, поддавшись панике, начнем совершать ошибки. Ты можешь навредить Яне». «Боюсь, что на этот раз ты говоришь правду», — пробормотал Линар и отошел от меня. Кивнув, я бросила взгляд на мужа и решительно направилась к зеркалу, точным движением вставив камень в паз. Все пространство вокруг словно исказилось. Потом раздался громкий хлопок, и меня резким потоком воздуха отбросило к стене. Зашипев, я поморщилась, а после осмотрелась по сторонам, понимая, что осталась одна. Неуклюже поднявшись, я направилась к зеркалу и выдернула камень, спрятав его в карман. Так, теперь нужно завершить ремонт и запустить перекресток. Скоро мы с Линаром снова будем вместе. А пока он должен объясниться с родными, а я доделать начатое. Жаль, что мы не успели найти шкатулку. Теперь я осталась без связи с бабушкой, и если что-то случится, не смогу попросить совета. Ну ничего. Я, наверное, зря паникую. Линар прав, я сама засунула ее куда-то и просто забыла. Такое часто бывает, если сделать что-то, думая о другом. А я, по сути, всю неделю не могла отвлечься от стремительного ремонта. Даже про ведьму очень редко вспоминала. Если бы не мой муж, то она давно умерла от истощения. Заглянув в комнату, где совсем недавно находилась незнакомка, я увидела, что постель пуста. Значит, она все-таки и отправилась в свой мир. Ну и прекрасно. Теперь мне нет причин беспокоиться о том, что кто-то попытается заполучить перекресток. Спустившись на первый этаж, я выглянула в окно, дабы убедиться в том, что периметр чист. Феи пропали. Только земля перед гостиницей так и осталась усыпана волшебными цветами. Интересно, кто их сюда перенес? Неужели Яша? Тогда бы ему пришлось сделать очень много ходок. Маленький хорек вряд ли справился даже с небольшим букетом, а здесь прямо охапки разбросаны. Распахнув дверь, я вышла на крыльцо и осмотрелась. Снаружи стояла оглушительная тишина. Сердце внезапно защемило от непередаваемой тоски. Я ведь теперь совсем одна осталась, не считая моих немногословных работников. Нужно поскорее заканчивать с делами. Не хочу торчать здесь одна. Так хоть гости начнут прибывать, и мне не будет так одиноко. Вернувшись в дом, я прошла на кухню и изучила безукоризненный порядок, царящий в помещении. Еноты постарались на славу. Кто бы мог поверить, что эти пушистики настолько хорошие работники? Но вот я точно не думала. Когда в оглушающей тишине раздался звонок в дверь, я испуганно подпрыгнула на месте. Здесь ведь никого не осталось. Кто может звонить? На негнущихся ногах я подошла к двери и замерла в нерешительности. И что дальше? А вдруг там враг? Звонок повторился, и я, собрав волю в кулак, распахнула дверь, уставившись на незваную гостью. Часть вторая. «Ну, здравствуй, хозяйка перекрестка», — усмехнулась незнакомая женщина с темными волосами. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ну, если только самую малость». «Что? Ты кто такая?» — опешила я, отступая и пытаясь захлопнуть дверь. «Ведьма», — просто ответила она и с легкостью оттолкнула меня от двери. «Но...» «Что?» — усмехнулась незнакомка. «Не понимаешь, кто лежал у тебя в гостинице все это время?» «Уж точно не ведьма». «Как тебе удалось здесь остаться?» — прошептала я. «Тебя должно было вернуть в твой мир. Я же активировала портал». «Мне кое-что помогло», — рассмеялась она. «Точнее, кое-кто. А если конкретно, то твоя бабушка, с радостью строчившая мне ответные письма». «Ты украла мою шкатулку!» — возмущенно воскликнула я. «Не украла, а позаимствовала», — заявила она. «Сочинила для твоей родственницы сказку о том, что мне придется активировать зеркало, чтобы очистить перекресток от чужаков. Но я не хочу, чтобы мой распрекрасный супруг вылетел вслед за Джином. И твоя бабушка с радостью поделилась со мной способом, который поможет мне на время привязать эльфа к гостинице. Конечно, я сразу же им и воспользовалась». «Но как ты узнала, что я хочу активировать портал?» Отступив, уточнила я. «Ну, это просто», — рассмеялась незнакомка. «Пришлось воспользоваться услугами Джина. Я пообещала ему помощь взамен на сотрудничество с его стороны». «Ему-то это зачем?» — опешила я. «Он ведь не хотел, чтобы у гостиницы появилась новая хозяйка». «Ну, так я ему и не говорила, что так произойдет», — пожала она плечами. «Сказала, что тоже унесусь домой. Просто сделала вид, что устала, и мне надоело торчать здесь». «И он сразу повелся?» — удивилась я. «Как можно быть таким наивным? Нас же предупредили, что ты беглая преступница, и тебе нет смысла возвращаться в свой мир». «Какая же ты глупая!» — усмехнулась ведьма. «А я ему сказала, что это все ложь, и что хозяйка кота меня сюда упрятала. Мы даже договорились, что когда встретимся за пределами перекрестка, и я помогу ему, он найдет для меня безопасное место». «И все это только ради того, чтобы стать здесь хозяйкой?» — покачала я головой, отступив еще немного. «Что же ты натворила? Что решила, будто здесь намного лучше, чем на свободе? Ты и вправду пыталась убить принца?» «Пыталась», — закатила глаза незваная гостья. «Я его убила, но он, к счастью, ожил. Только это почему-то не спасло меня от ссылки за границу с проклятым лесом. Они поступили со мной, как с наскодившей малолеткой. Отправили на перевоспитание». «Действительно, как так можно?» — наигранно изумилась я. «Такой, как ты, самое место в тюрьме, а не в лесу, откуда ты смогла так легко сбежать». «Вообще-то это было очень сложно», — буркнула ведьма. «Перекресток — не проходной двор, и сюда достаточно сложно попасть. Но я смогла. А знаешь, почему?» «Потому что я намного умнее всех этих идиотов, решивших заняться моим воспитанием». «Ты серьезно считаешь, что это слишком суровое наказание?» — опешила я. «Тебя ведь просто отослали подумать над своим поведением, хотя ты достойна более жестокого наказания». «Да что ты вообще об этом знаешь?» — взвизгнула ведьма. «Я живу как изгой в деревянном доме, из удобств только санузел». «Ну, тебе еще повезло», — пожала я плечами. «Не во всех домах на отшибе есть туалет, так что ты зря истеришь. Могла бегать в деревянную будку на улице». «С ума сошла?» — зашипела незнакомка. «Я кто, по-твоему, крестьянка?» «Ты преступница, которую должны были казнить?» — буркнула я. «Но, смотрю, ты не оценила оказанной тебе милости». «Ну все!» — разозлилась девица. «Ты меня достала! Я не нуждаюсь в твоем мнении, и мне плевать, что ты обо мне думаешь. А теперь вали наверх и активируй портал». «И не подумаю», — скрестив руки на груди, ответила я. «Так значит...» — недобро улыбнулась ведьма. «Я заставлю тебя пожалеть о своих словах. Поверь, скоро ты будешь меня умолять о том, чтобы я отпустила тебя и забрала гостиницу себе». Часть третья. Ну вот, похоже, сейчас меня будут бить. Ну а как еще она сможет заставить меня активировать зеркало? Только вот я не собираюсь стоять и ждать, когда эта дамочка пойдет в наступление. Вильнув в сторону, я влетела в столовую и захлопнула дверь, встретившись взглядом со встревоженными енотами, притаившимися под столом. «Трусишки», — покачав головой, констатировала я. «Сейчас ведьма попытается меня поймать. А вы в это время должны закончить ремонт в коридоре. Как только гостиница будет готова, я избавлюсь от этой психопатки. Вам все понятно?» Работники переглянулись и дружно закивали. Ну и прекрасно. Осталось только отвлечь ведьму. За дверью послышался грохот, и я, не став дожидаться, когда девица ворвется в комнату, бросилась в сторону кухни. «Чините все, что она сломает!» Отдала я приказ, запираясь в следующем помещении. Из кухни был еще один выход, и я тут же поспешила им воспользоваться. Я не хотела оставаться в гостинице. Думала вывести ведьму на улицу, чтобы она не видела, что еноты активно взялись за работу. Но, к сожалению, мой план провалился. Я не успела добежать до входной двери, как путь мне преградила взбешенная дамочка. Формируя в руках огромную огненную сферу, она расхохоталась и, прицелившись, швырнула свой снаряд в мою сторону. «Вот же ганзина! Сейчас она здесь все разнесет! А у меня же не все еноты-ремонтники. Часть из них — повара и уборщики. Внимание, работники! С этой секунды весь персонал переведен в синюю группу!» — крикнула я и рванула вверх по лестнице. «Но ты и ненормальная!» — заявила ведьма, прежде чем броситься в погоню. «Думай, что хочешь, преступница. Мне сейчас не до этого. Главное, чтобы сотрудники услышали и поняли меня. Все вместе они починят гостиницу минут за 20. Лишь бы эта ненормальная не успела разнести здесь все». Похоже, гостья прекрасно ориентировалась в планировке и гнала меня не куда-нибудь, а на чердак, не давая возможности свернуть. Похоже, вскоре мы будем на месте, и мне придется отвлекать ее, заговаривая зубы. «Ну вот мы и на месте», — пропела психопатка, загнав меня в нужное место. «И стоило убегать. Я прекрасно знаю, где находится зеркало, и все равно загнала бы тебя на чердак». «И откуда же ты все знаешь?» — отступая к стене, поинтересовалась я. «Это ведь ты пряталась под личиной Яши». Не стала она скрывать. «Это была я. Здорово я вас всех обманула». «Нет, не здорово», — фыркнула я. «Джин сразу догадался, что ты не мальчик. Но, к слову, свою роль ты прекрасно сыграла. Даже на эльфа, помнится, напала, чтобы отомстить за оскорбление». «Было дело», — пожала она плечами. «Мне нужно было предстать в образе недалекого хорька. И, кажется, ты купилась». «Конечно, купилась», — насупилась я. «Ты и про заказник знала, и про прошлую хозяйку, и про зеркало». «Ну да», — улыбнулась ведьма. «На мое счастье, джин, запертый в подвале, был очень болтлив. Он ведь даже не понял, что сам мне все рассказал, и не сообразил, что до знакомства с ним я совершенно не разбиралась, что к чему. И главное, этот балбес даже не усомнился в моем вранье». «Он в это время о другом думал», — буркнула я. «Не понимаю, для чего тогда ты меня саму начала вынуждать активировать зеркало? Ведь тогда бы тебя вместе со всеми вышвырнуло в другой мир. Ты бы не смогла стать хозяйкой перекрестка?» «А я и не собиралась», — спокойно ответила она. «Пока вы сами не подкинули мне эту идею. Я хотела просто сбежать. Надеялась, что, когда ты активируешь зеркало, меня вышвырнет не в лес, а где-нибудь в другом месте, и я смогу скрыться от своей надзирательницы. Но когда узнала, что могу занять твое место и остаться на нейтральной территории, то решила здесь задержаться. Хорошо, что смогла найти способ не вылететь вместе с остальными». «А Тамара?» — спросила я. «Она как во всем этом замешана? Почему ты волокла ее в лес? И почему она была истощена?» «Я думала, ты сразу это поймешь», — фыркнула ведьма. «Я ослабила ее, выкачав силу. Хотела подбросить к феям, чтобы они завершили начатое. Глупая хранительница не поняла, кого ей подсунули на перевоспитание. Она серьезно считала меня безвредной, за что и поплатилась».